Глава 11. На кухне все выглядело, как на поле битвы. Карине пришло в голову такое сравнение, когда она увидела, как спулга мечется между холодильниками, не сразу находя, где какая миска с наготовленным стоит, куда чего следовало бы добавить и что подавать на стол. «Ноги моей у нее больше не будет», — негодовала спулга, чуть не плача. Для спулги любое торжество — это что-то священное и благородное, и до сих пор она ничего в таких случаях не делала наспех. «Я же предварительно договорилась с ней. Пожалуйста, мадам», — спулга передразнила парикмахершу, — «можете приходить в любое время». А когда эта торговка рыбой перед моим носом плюхнулась в кресло, я от неожиданности потеряла дар речи. Рот закрылся, и все тут. Стою, как немая, и таращу глаза. А это уже накручивает на бигуди. «Как тебе, Фридочка, так или вот так? Извините, мадам, вас сразу после нее. Мне бы развернуться и уйти, но деваться-то некуда. Осталось бы без прически в праздничный день. Безвыходная ситуация». «А ты стань заведующей рыбным магазином, тогда заместительницу сможешь опередить», — усмехнулась Карина. «Ну, успокойся, нечего волноваться». «Ты смеешься, а я просто киплю от злости. Уж она-то не может упрекнуть меня в скупости. Кроме того, в прошлом году я выхлопотала ее сестре место в больнице». «Помню, помню. Через меня же устраивала. Какой стыд! Гости в сборе, а за стол не сесть. Не переживай, именинница. Они даже не замечают нашего отсутствия. Им есть о чем поболтать. Ты только послушай, как мой Алп работает языком». Карина густо посыпала приправой куриный салат, а из гостиной действительно доносился громкий голос Алпа. Он, конечно, опять рассказывал об охоте. Как на одном загоне убил двух лосей. Первый шел краем болота, и за густыми сосенками его было почти не видно. Но, присмотревшись между стволами, Алп прицелился, нажал на спусковой крючок, и зверь упал, ломая ветки. Как дергался в агонии, взрывая длинными ногами мох. А другой точно по тем же следам — самец. Самец немного осторожнее, никогда не побежит первым, идет медленно, оглядывается. Через кусты тоже пробирается тихо, как негритянский партизан. А я также тихонько навстречу. Никуда ты, братец, не денешься, все равно ты должен выйти на тропу. Мы потом мерили 84 шага, прямо в холку. Большой лось. На рогах 4 ответвления, только один рог не очень красивой формы, а то потянул бы на бронзовый приз. «Я вот что думаю, товарищ Алп», — заговорил Эдуард Агафонович. «Вам надо менять профиль. Зачем вам директорствовать на предприятии, где делают всякие жестянки? Вас надо перевести директором на мясокомбинат. Вы один настреляете для колбас этих, как их, оленей? Лосей. Сначала пропустим по рюмочке за те закуски, которых нам никак не дождаться», — провозгласил Виктор. Карина заметила, как у спулги задрожали губы. Сейчас расплачется. «Не глупи. Расстраивается не из-за чего. Я так не могу. Салаты готовы. Может, мне взяться за окорок? Что бы я без тебя делала?» Карина выбрала нож подлиннее и начала резать окорок большими тонкими ломтями. Прислушавшись к разговору в гостиной, она сразу представила себе, что там происходит. Цветной телевизор включен, но звук приглушили, чтобы не мешал. В одном из двух кресел лицом к экрану сидит Эдуард Агафонович, стройный, преисполненный достоинства мужчина средних лет. Хозяйственный работник, последнее десятилетие посвятивший медицине, авторитетный человек с широкими связями. «Спулга, ты знаешь, Агафоныч предложил мне свидание с ним». А ведь он не дурен. Мой Алп тоже не дурен. И почти наполовину моложе. И ты, бесстыдница, сказала это Агафонычу? Нет, притворилась, что не поняла. Что не поняла? Ну, что он предлагает свидание. Умница. Пожалуй, можно раскладывать по тарелкам. Чем украсить? Петрушка в кладовке на окне. Алп расположился в другом кресле, высокий, плечистый, с широким лицом и темными кудрявыми волосами. И все же, какой бы костюм Алп ни одел, какой бы галстук ни повязал, все равно он выглядит как деревенщина в похоронном облачении. Мыслит он односторонне, с трудом закончил политехнический, но давно уже директор. Конечно, большой завод ему никогда не доверит. Хотя всякие чудеса бывают. Он послушный, никогда не станет плевать против ветра. Если срывается, то только с подчиненными. Виктор с рюмкой в руке стал ходить по комнате. Как всегда, немного нервничая, не в состоянии усидеть на месте. Элегантный и изысканный, не дать не взять аристократ в четвертом поколении. Что бы ты сделала, если бы твоего лесного бродягу Алпа прибрала к рукам какая-нибудь красавица-фея? Не знаю, пожала плечами Карина. Наверное, ничего бы не сделала. А что вообще в таких случаях можно сделать? Я тоже так думаю. Скандалом ничего не добьешься, только осложнишь себе жизнь. Может, попыталась бы в пику ему найти любовника? А раньше... Теперь-то я могу тебе признаться. Давно уже, когда вы с Алпом стали бывать у нас, мне тогда казалось, что у тебя с Виктором роман. Что за фантазии у тебя сегодня? Включи тостер, пора делать гренки. Честное слово, мне так казалось. Какое-то время я даже была уверена в этом. И припасла серной кислоты, чтобы плеснуть мне в глаза? Почти. Хотела Алпу рассказать, а потом вместе с ним застукать вас. Алп был бы тебе плохим компаньоном. Он же всегда на охоте. Виктор буквально поедал тебя глазами. А мне было завидно, потому что на меня он никогда так не смотрел. Жаль, что я сама этого не замечала. Тихо, как привидение, в кухню проскользнул Наурис и хотел стащить мясо, но его уличили и начали стыдить. «Нам с Илганисом смертельно хочется жрать», — оправдывался он, как плаксивый обиженный мальчик. «Немного сутуловатый, но очень даже симпатичный, мускулистый. Илганису сейчас 17, значит, Наурису уже 21», — подумала Карина. «Всем хочется». «Сейчас сядем за стол», — сказала Спулга. «Если бы вы из своих яств пожертвовали нам хоть косточку, мы бы удалились и не стали вам мешать». «У меня же сегодня день рождения. Мамуленька, я прекрасно это знаю, и еще утром поздравил тебя 18 поцелуями. Илганис тоже знает, он же тебя поздравил горшком с георгинами». «Азалией», — поправила Спулга. «Ну ладно, георгиновой азалией». «Куда вы собрались?» «Нам просто скучно будет смотреть, как вы киряете. Илганис хочет показать мне свою новую гоночную машину. Может, по дороге вытянем по коктейлю в какой-нибудь кафешке?» «Но чтобы не позднее 10 были дома». «У Илганиса утром тренировка», — строго сказала Карина. «И никаких коктейлей». «Мы же пьем только безалкогольные, молочные». «Не зли меня», — сказала Карина тем же тоном. «Мама с тобой не справляется, а у меня ты получишь трепку в два счета». «Я убегаю, я испугался. Мне тут угрожают насилием». Так же, как и появился, Наврис быстро выскользнул из кухни. Он и в самом деле немного побаивался Карины, и ему было неудобно. Раза два она видела его на улице изрядно подвыпившим, но ни отцу, ни матери, видно, не сказала об этом. Если бы сказала, то не обошлось бы без воспитательных бесед. «Как учится в институте?» «Ленится, мерзавец», — ответила Спулга. «Тянет с зачетами, знает, что ради Виктора не отчислят». Может, лучше было бы, если бы поступил в политехнический. Виктор надеется, что Наурис продолжит его работу. Ничего, все в конце концов уладится. Он ведь еще совсем ребенок. Такой возраст, уже не мальчик, но еще и не мужчина. Для тебя он всегда будет мальчиком, так же, как для меня Илганис. Тема разговора в гостиной переменилась. Голоса перекрывали друг друга. Значит, говорили о работе и ругали техническое снабжение. Наконец, верх взял баритон Эдуарда Агафоныч. Надо отдать им должное. Коньяк они не признают, только водку. Но и хлестали ее, как в унитаз, простите за выражение. Однако все это зря, профессор. Мы от них ничего не получим. Они только на обещание мастера. Я никак не возьму в толк, то ли они не могут достать эту аппаратуру, то ли боятся. Если все дело только в боязни, то надо бы попробовать заинтересовать. Или, как в народе говорят, подмазать, вмешался Алп. И стал напевать на мотив известной песенки «Подмазать, подмазать, кого еще подмазать, всех подряд. Виктор, накапай мне еще немного». Несмотря на свой большой рост, хмелел он обычно быстро. Агафоныч, не слушая Алпа, продолжал говорить Виктору. «Я думаю, что, скорее всего, они не могут, потому что у них не должно быть серьезных причин бояться подмахнуть подпись на нашем заявлении. Мы ведь устроили все почти официально. В худшем случае можно схлопотать замечание или выговор». «Но они серьезные специалисты», — возразил профессор. «Ничего мы не получим», — махнул рукой Агафоныч. «Зря я пропивал с ними свое здоровье. Специалисты. Возможно. А вы думаете, специалисту не хочется после московской сутолоки подышать ионизированным воздухом рижского взморья и покорчить из себя барина? Командировочные ему платят. Гостиница и дорога бесплатные. Вдобавок, на ваши деньги, профессор, я вожу их по кабакам и все время говорю, как они мне нравятся. Такая командировка в 5 раз приятнее отпуска, если даже не больше». «Агафоныч, ты стареешь, поэтому все тебе видится в мрачном свете». «Нет, профессор, просто как снабженец я тертый калач. Поэтому еще раз повторяю, придется ехать и искать деловых людей. Кстати, это и дешевле обойдется. По крайней мере, на все будет твердая цена, а не туманные обещания». «Ящики и основания я вам сделаю даром», — вдруг выпалил Алп, обидевшись на то, что его как бы исключили из разговора. «Ты правда мог бы?» — растерянно воскликнул Виктор. «Алп, ты настоящий друг. Ты мне очень помог бы. Давайте только точные размеры и ищите электронику». «Электронику нам соберут и смонтируют на уровне мировых стандартов. Быстро это не получится, но у меня хоть будет гарантия, что не останусь с носом». «Мы же никак не сможем оформить», — хмуро возразил Агафоныч. Казалось, что возможность изготовить аппаратуру на месте ему явно не по душе. Должно быть, затрагивало его материальные интересы. «Нержавеющая сталь вас устраивает?» «Конечно». «Хотелось бы узнать, как он это провернет», — продолжал ворчать Агафоныч. «У меня, уважаемый, в отличие от вас, всего 3 маленькие премудрости». Алп развалился в кресле. Агафоныч он считал гнидой, которой не место в этом узком избранном кругу. Кроме того, его раздражали очень дорогие подарки, которые всегда приносил Агафоныч. Это ставило других в неловкое положение. По крайней мере, к Виктору таким образом возвращается часть его денег, — хихикая говорил Алп Карине. «Три маленькие премудрости, но с ними можно долго и сытно прожить. Если рабочий недоволен, я ему доказываю, что он сам во всем виноват, чтобы ему не взбрело в голову, что и начальник объединения может быть виновен. Если недоволен мастер, я говорю ему, что он виноват вместе с рабочим. А если недовольны в объединении... Нет, там недовольных нет. Я щажу их нервную систему и наверх подаю только хорошие сведения. Они любят хорошие сведения. С них ведь тоже спрашивают хорошие сведения. Вот ради этого-то они и готовы кое-на-что посмотреть сквозь пальцы. Это моя третья премудрость. А свои основания из нержавеющей стали вы получите, дайте только чертежи. Что, мало премудростей? Пожалуйста. Как многие начальники, я тоже знаю лучше, как будем жить завтра, нежели то, как живем сегодня. Еще надо? Алп, а ты не рискуешь? Строго спросил Виктор, но вряд ли он отказался бы от предложения, даже если бы Алп ответил утвердительно. Интересы своей клиники, как он их понимал, он ставил превыше всего. Бог дал человеку шкуру не для того, чтобы он сам с себя ее сдирал. Прекрасно. Будем считать, что основания у нас уже есть, — враждебно подытожил Эдуард Агафонович. Он чувствовал себя немного обкраденным, но не очень об этом сожалел. Стол накрылся, как по мановению волшебника. Подкрахмаленная скатерть спланировала точно на место, нигде не было ни морщинки. Широкие тарелки с холодными закусками одна за другой опустились на нее, поблескивая рядами, выстроились рюмки, а вилки, казалось, изготовились к тому, чтобы натыкать на себя закуски. Спулга ликовала. «Надо подвинуть цветы, я расставлю бутылки», — сказал Виктор. Как всегда стали спорить и обсуждать, убирать цветы со стола или нет, и, как всегда, одержали верх те, кто утверждал, что на буфете они будут выглядеть еще красивее. Профессор направился в кабинет, но на пороге остановился и переспросил, не желает ли кто все же коньяка. «Мне водки», — как обычно сказал Агафоныч, и Алп тут же присоединился. «Водки, чистой водки! А нам с Кариной что-нибудь сладенькое». Спулга растянула в улыбке свои густо накрашенные губы. «А молодежь?» «Молодежь будет примерной», — твердо сказал Алп. «Нечего приобщаться раньше времени». «Не могло бы старшее поколение, мэм, показать нам пример, как отвыкать?» Недовольный, в то же время язвительно, спросил Наурис. «Ты в самом деле хочешь выпить?» — спросила Спулга. «Просто я не желаю, чтобы за меня решали другие». Наступила неловкая тишина, которую, к счастью, прервало появление профессора. Он нес высокую, конусообразную бутылку с белой этикеткой. «Что это за марка?» — воскликнул Алп, изобразив повышенный интерес, чтобы скорее замять конфликт с Наурисом. «Западно-германская водка». «Граф Кеглевич», — прочел Илганис на этикетке. Бутылка словно хотела проглотить яблоко, но оно застряло в горлышке, — сказал Агафоныч, разглядывая круглое расширение в верхней части конуса. «Я даже не знаю, кого благодарить за такой презент», — стал рассказывать профессор, наполняя рюмки. «Весной, ранней весной». Внизу у гардеробщицы для меня оставили корзину с цветами, а среди цветов три графа Кеглевича с белыми головками. На карточке пожелание всего наилучшего и неразборчивая подпись. И тут ему внезапно вспомнилась его собственная рука, на которую он смотрел как бы со стороны, как она белая, холеная, нервно роется в вещевом ящички «Волги». Как, наконец, нащупав бутылку графа Кеглевича, хватает ее за горлышко, словно противотанковую гранату, и протягивает: «Возьмите, возьмите же! Это водка, хорошая водка, возьмите!» «Дорогие гости, эти подарки для меня самые приятные. В таких случаях я знаю, что кого-то снова удалось спасти от когтей костлявой». «Ну, на одни подарки не проживешь», — тяжко вздохнув, сказал Наурис и продолжал есть, не поднимая глаз от тарелки. Снова наступила напряженная тишина. Наркевич побледнел, но сдержался и ничего не ответил сыну. «Спулга, за твое здоровье!» «Мы, мэм, пошли!» Выпив по полстакана пепси-колы, Наурис и Илганис встали из-за стола одновременно. «В кухне на холодильнике лежит мой кошелек. Возьми пару рублей», — разрешила Спулга. «Где вы намерены разгуливать?» — строго спросил Алп. «Маршрут еще неизвестен», — пожал плечами Илганис. «По мне можешь идти куда угодно, но если я услышу, что тебя видели вместе с Винертом, знай, спущу штаны и так выдеру, как...» Алп не мог найти достаточно эффектного сравнения. «А если я его встречу на улице случайно? Повернись и ступай прочь. Ни тебе, ни Наурису не о чем с ним разговаривать». Агафоныч попросил слово для тоста. Где только он их наслушался? Может, сам придумывал? Его тосты всегда были длинные и возвышенные, как настоящие грузинские, с новеллистическими концовками. Грузины заскулили бы от зависти, узнав, какие знатоки есть в этой монополизированной кавказцами области за пределами их территории и народа. А может, все же сочинял сам, дома, перед тем, как отправиться в гости. К тостам он относился не так, как другие. Для него тосты были профессиональной необходимостью, так же, как приглашение гостей в финские бани и рестораны. Кроме того, он обладал умением вливать в себя огромное количество алкоголя и при этом сохранять ясность мышления, задабривать злейших секретарш, делая мелкие, но интересные подарки, и на пятый раз все же проникнуть в кабинет после того, как уже 4 раза оттуда был выдворен. Тосты давали ему возможность громко выразить восхищение, засвидетельствовать почтение, превознести ум, ведь возможности тостов практически неисчерпаемы. Надо только уметь их использовать. Тогда, встретившись с нужным человеком в следующий раз, уже можешь подойти к нему с распростертыми для объятий руками и с самой солнечной улыбкой из своего арсенала. После невероятно долгого перерыва ты снова встретился со своим единственным, самым лучшим другом. «Дорогой Федор Федорович, как здоровье, как семья?» Изобрести новую таблицу умножения — сущий пустяк. А вот попробуй добейся, чтобы пересмотрели фонды и утвердили лимиты. Профессиональная сознательность не позволила Эдуарду Агафоновичу схалтурить и на этот раз. Спулга, порозовев от удовольствия, слушала, как она хороша, какая она прекрасная хозяйка. Такая женщина — мечта всякого мужчины, какая у нее хрупкая, как веточка мимозы, душа. Конечно, Агафоныч все это говорил не открыто, а искусно вплетал в портрет Спулги все новые и новые гирлянды душистых цветов, создав, наконец, полнокровный словесный шедевр, и удостоился заслуженных аплодисментов. Аплодировал даже Алп. Налили, выпили, закусили, налили снова. Алп рассказал анекдот, который Карина и Агафоныч уже слышали. Только собрались выпить снова, как отворилась дверь, и в комнату мягкими шагами, словно привидение, опять вошел Наурис. В модных вельветовых джинсах, в модной короткой курточке из тонкой кожи поверх модного джемпера. Жужжал он, семеня вокруг стола. Перед носом Наурис держал ладонь, на которой лежала в несколько раз сложенная синяя пятерка. Все внимание он направил на нее, изобразив на лице восхищение, словно держал диковинную букашку, словно гипнотизировал ее, чтобы она под его взглядом жужжа поднялась в воздух и улетела. «Моя малышечка, разве рублей в кошельке не было?» — спросила Спулга растерянно. «Что мне с ним делать? Бить? Избить до смерти? Выгнать из дома? А поможет ли?» Мысли профессора были лихорадочными, словно пульсировали. пусть исключают из института. Пусть идет хоть в грузчики. Лишь бы честно работал. Отведает черствого хлеба, возьмется за ум. Тогда будет стремиться назад к учебе. Должен сам захотеть, насильно никому в рот не вложишь. А если не станет рваться? Я-то изведал, как холодно внизу, поэтому и пробивался наверх. Но он этого не знает. Воспитательная роль рабочей среды, заводская атмосфера. Спасибо, я отведал этого досыта. Универсальных средств не бывает. Только шарлатаны могут утверждать, что они есть. Его не заинтересует ни работа, которую ему придется делать, ни зарплата, которую получит. Все равно дефицит придется покрывать из семейного бюджета. Был бы он хоть рвачом или мелким мошенником, как Винард, но ведь он никто. Винард все же к чему-то стремится. И на этом можно сыграть, хоть кнутом и пряником, пошел. А этому ничего не нужно. К сожалению, ему ничего не нужно. Но у меня нет выбора. Я должен из этого дрянного материала вылепить что-то путное. Хоть при этом разбиться в лепешку. Почему у нас нет, по крайней мере, еще одного ребенка? Спулга не хотела. Я не хотел. Наверное, мы оба не хотели, если его нет. Мы хотели пожить повольнее. Как будто жизнь в 30 лет уже кончается. Вот теперь, дорогая, мы за эту ошибку и расплачиваемся. Жизнь бьет нас палкой, палкой бьет. И только по голове. Не из-за меня же у тебя, спулга, эта седина, которую ты так старательно подкрашиваешь. Служба в армии, там дисциплина, от которой никуда не денешься. Как только он вылетит из института, тут же принесут повестку, явиться с ложкой, котелком и кружкой. Вдруг именно в этом выход? А если он хочет как-то выделиться, но делает это неудачно? Каждый ведь хочет выделиться, быть первым. В этом предназначение человека. Может, ему нужно только помочь избавиться от комплекса неполноценности? А если дело во мне? Что, если я, как выдающаяся личность, гну его к земле? Может, он понимает, что в медицине станет всего лишь моей тенью, слабым отцветом? Ведь институт я ему просто навязал, взял за руку и потащил туда. Обошли конкурс. Разве это вообще можно назвать конкурсом? Когда поступал я, нас было 7 человек на одно место. Теперь туда поступает половина таких, кому все равно, куда идти и на кого учиться. Когда окончат, а их как-нибудь додотянут, вот тогда мы отведаем и ягодок. Этим будет все равно, кого и как лечить. Жизнь устроена так, что парикмахера и сапожника каждый может себе выбрать сам, а врача нет. Медицинский институт уже не для современных людей – с развитыми мозгами. Работы много, а зарплата маленькая. Теперь люди среднего достатка смотрят на рядового врача с жалостью. Диплом стал походить на удостоверение бедности. Нет, совесть меня не грызет. На тройку Наурис знал. А если кто-нибудь другой из поступавших и знал литературу на пятерку, то это еще не потомственные медики. Я же в медицине создал целое направление. Парня можно было аттестовать уже заодно то, что вырос в такой семье. Может, стоит попробовать в другой области, где он превзошел бы меня? Тогда мы не конкурировали бы, и ему не суждено было бы прожить свой век в тени моей славы. Может, в актеры? Он наделен воображением, нервозно-эмоционален, успех окрылил бы его. С кем бы поговорить об этом? Пусть начнет со студии при художественном театре, а там видно будет. Моя маленькая крошечка! Наурис продолжал кружить возле стола. «Я сейчас», — извинилась Спулга перед гостями и встала. «Довольно!» — вдруг закричал Виктор. И, кажется, сам испугался своего громкого и резкого голоса. Спулга рухнула на стул. «Может быть, и в самом деле довольно?» Как-то виновато обратилась она к Наурису. «Выпейте парочку коктейлей, и достаточно». «У Илганиса тоже есть пятерка», — сказал Алп. «Тебе за него платить не придется». «Я ведь ничего, я только зашел сказать до свидания». Наурис даже сделал книксон и, продолжая жужжать, выскользнул в коридор, прикрыв за собой дверь. «Ты, именинница, слишком балуешь его», — сказал Наркевич Спулге. «Не так уж много от меня он получает», — оправдывалась Спулга. «Мы установили твердую таксу», — сказал Алп. 10 рублей в неделю и баста». «У меня стипендия была 280 рублей в старых деньгах, а нынешних это было бы 28, — вспомнил профессор. «А как я трясся, чтобы не потерять стипендию! И странно, на все хватало, даже книги покупал!» «Что касается Винарта, ты не прав», — сказал Наркевич Алп. «Я, конечно, Наврису не разрешаю с ним водиться, но сам бываю у него, когда надо подремонтировать машину, и тебе рекомендую». «Мне не надо, у меня на фабрике свой механик. Раньше мне приходилось искать человека, который отогнал бы машину в автосервис. Хорошо, если там управишься за полдня. Писать ему доверенность. А теперь я просто звоню Винарту и отдаю ему ключи зажигания. Через час моя машина уже готова. Масло заменено, клапана отрегулированы. Машина сейчас работает безукоризненно. Правда, за передние колеса он не берется. С этим лучше в сервис, на стенд». «Вот ты, Алп, как специалист народного хозяйства, не объяснишь ли мне, что это за экономическое чудо, Винарт? Во всех школах подряд меня учили. Чем крупнее предприятие, тем больше возможностей механизации и повышения производительности труда. В результате продукция становится дешевле. Винарт и ему подобные работают лучше и дерут за это наполовину меньше, чем в автосервисе. Но газеты их почему-то не хвалят, а ругают». «В детстве он был очень послушным мальчиком. Учеба, правда, давалась ему трудно, много болел», — вставила Спулга. «Я думаю, за свою жизнь тебе довелось встречать и другие примеры несогласованности теории и практики. Если бы Винарт не научил наших мальчиков отпирать двери машин, они не угнали бы тот москвич. В этом я уверен». «Сколько он отсидел?» — мрачно спросил Алп. 1,5 года, кажется. Но ведь дали больше. За хорошую работу и примерное поведение освободили досрочно. Я помог ему арендовать гараж, и теперь он по вечерам халтурит в поте лица. К нему выстраивается целая очередь. На каком-то складе у него есть блат, может достать запчасти, но за работу дерет. Ей-богу, этот оборотистый парень станет миллионером». «Ну что вы о таких старых противных делах?» — прикрикнула на мужа Спулга. «Поговорим о чем-нибудь более веселом. Эдуард Агафонович, я хочу чокнуться с вами. Желание красивой женщины для меня приказ, который незамедлительно следует выполнить», — галантно ответил хозяйственный работник. Сумерки сгущались. Почти во всех окнах домов уже горел свет. Только на улицах лампы еще не зажглись. «Мы бы им здорово помешали, если бы остались там», — сказал Наурис, теребя в руке пятирублевку. «Дома, когда я слышу, как открывается входная дверь, уже знаю, что последует. Начнется крик, что у меня в комнате беспорядок, что через 10 минут ужинать. Старика я вообще не вижу, вечно на фабрике или на охоте», — подхватил Илганис. Они прошли мимо троллейбусной остановки, где толпился народ, мимо кафе «Мороженого» и свернули в небольшой переулок. «Своим присутствием мы ежеминутно напоминаем своим мамашам, какими старухами они стали». Наурис смял пятерку в комок и отшвырнул в сторону. Комок несколько раз подпрыгнул на мостовой и исчез в темноте. «Мне противна эта мелочность, которая царит у нас дома». «Ты что, сдурел? Это же деньги. Пусть какому-нибудь бедняку утром достанется в качестве подарка». Они свернули еще раз и прошли через сквер, где дети, визжа, катались с искусственной горки. «Я не верю, что такой супермотоцикл он сумеет раздобыть для тебя», — сказал Наурис, возвращаясь к начатому разговору. «Сказал, достанет через какую-то московскую контору, которая может купить за границей все, что угодно. На чеки, конечно. Теперь, когда он ремонтирует машины, говорит, у него появился колоссальный блат. Все равно получится накладно. Чеки один к одному не достать». «Мы договорились 1 к 2 рублям. Говорят, цена сейчас примерно такая. Конечно, влетит в копеечку». «А какой фирмы?» «BFG-1300». «Разве не Honda?» «Я недавно видел Honda MBX-80. Конечно, это довольно мощная машина при такой небольшой кубатуре. От 0 до 60 км/ч за 7 секунд, вес неполных 100. «Ты мне об этих премудростях не толкуй, я не техноман. Меня не устраивает максимальная скорость. Рокеры на своих явах обойдут в 2 счета. А у второго японского...» «Почему японского? BFG производит во Франции. А по мне хоть в Абиссинии». «190 в час». «Практически за мной не угонится даже на вертолете. Когда разобьешься, от тебя и мокрого места не останется». Для сравнения с новейшими моделями мирового автостроения Datsun Sumi 165, британский Rover SD Turbo столько же, токийский Subaru Leon столько же, Opel Manta GT 187. И только Ford Sierra способен выжать 190. Но покажи мне такого торгаша, у которого будет 25 тысяч в западных марках. Столько стоит Sierra. Какой-нибудь боцманчик за несколько сотен покупает там старую колымагу, например, Таунус, и воображает черт знает что. Хоть все железки давно гремят и разваливаются. «Ах, не говори мне о деньгах», — пропел Наурис дребезжащим голосом и перешел к волновавшей его прозе. «Ты не можешь мне одолжить 3? По пути мы бы зашли в яму. Я потом отдам». Чуть поколебавшись, Илганис вытащил из заднего кармана брюк 3 новенькие сложенные 100-рублевки и отдал Наурису. «Но до первого требования», — добавил он. «Может случиться, что мне скоро предложат чеки». «Договорились». Наурис спрятал деньги. «Никак не пойму, почему они так быстро тают? Есть, есть, и вдруг нет». Выйдя из скверика на улицу с высокими домами, он вернулся к разговору о мотоцикле. «А что ты скажешь своему старику? Он же спросит. Скажу, что нашел. Я серьезно. Там видно будет. Скажу, что можно выменять. Или выменять и еще немного доплатить. Скажи так, навязался один дурак-покупатель на твой Мак за 1000. Поживешь немного без музыки». «Поживем, увидим, а мысль неплохая». Они остановились возле телефона-автомата. Наурис нашел в кармане монету, снял трубку и начал вращать диск.